те времена, в отличие от нынешнего времени, мир зеркал и мир людей не были разобщены. Кроме того, они сильно отличались, не совпадали ни их обитатели, ни их цвета, ни их формы. Оба царства, зеркальное и человеческое, жили мирно, сквозь зеркала можно было входить и выходить. Однажды ночью зеркальный народ заполнил землю. Силы его были велики, однако после кровавых сражений победу одержали волшебные чары Желтого Императора. Он прогнал захватчиков, заточил их в зеркала и наказал им повторять как бы в некоем сне все действия людей. Он лишил их силы и собственного облика и низвел до простого рабского отражения. Но придет время, и они пробудятся от колдовского заклятия. Первой проснется рыба. В глубине зеркала мы заметим тонкую полоску, и цвет этой полоски будет не похож ни на какой иной цвет. Затем, одна за другой, пробудятся все остальные формы. Постепенно они станут отличными от нас, перестанут им подражать. Они разобьют стеклянные и металлические преграды, и на сей раз их не удастся победить. Бок о бок с зеркальными тварями будут сражаться водяные». Добрый вечер. В Аргентине 24 августа 1899 года родился Хорхе Луис Борхес, один из величайших рассказчиков Земли. Он писал краткие прозаические фантазии, в которых спрятано неизвестно что. Именно о том, что в них спрятано, мне и хотелось бы поговорить сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». С вами в прямом эфире по телефону 495-956-1514. 495 – постоянный код города Москвы, а 956-1514 – не менее постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Отражение отражений. Зеркала, которые вот-вот готовы ожить. Времена, которые меняются местами и сливаются в единый поток все той же истории. Вот то удивительное ощущение, которое еще в юности оставили у меня эти рассказы. Наверное, так уж вышло, что я отчасти из них сделан. По крайней мере, Борхес — слепой библиотекарь. А он ведь действительно был библиотекарем, и библиотекарем одной из крупнейших библиотек Аргентины, и библиотекарем по высшему мистическому духу своему. Я думаю, что он был одним из самых великих читателей Земли. Читать так внимательно, как он, не умел никто. Он читал так внимательно, что даже придумывал сюжеты несуществующих книг, представлявшие собой суммарные сюжеты книг существующих, то, что в них так и не было дописано. Впрочем, говорить о Борхесе можно много, и, наверное, мы не успеем сказать почти ничего. Может быть, его стоит почувствовать, этого великого библиотекаря, который писал странные, причудливые прозаические фантазии из моих снов. Правда, правда. Он часто мне снится, а сам он считал жизнь то ли библиотекой, то ли сном. И я мог бы смело повторить за ним. В детстве меня изумляло, что буквы в закрытой книжке не перепутываются и за ночь не теряются. Каждый по-своему воображает рай. Мне он с детских лет представлялся библиотекой. Вот я думаю, что мне тоже в детстве рай казался библиотекой, да и сейчас кажется. Ну, а что касается музыки, на стихи Борхеса, между прочим, написано множество танго Астора Пьяццолы. Но мы сегодня имеем возможность послушать не только музыку Пьяццолы, но и пение одного из ближайших друзей Хорхе Луиса Борхеса. 495-956-1514. Если вы хотите сказать Борхесу спасибо. Наверное, он мог бы петь так. Campaneo mi catrera y la encuentro desolada. Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí. Pincha viejas unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Arregló su bagallito y amurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza? Es de mi negra soledad. Debe ser. Porque se cruzan tan furedos berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad. Bolicito, que conoces mis amargas desventuras, no te extrañe que hable solo, que es tan grande mi dolor. Si me fallan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, ¿qué me queda de mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiando, silencioso, recordando mi pasado con mi amiga Soledad? Voy en curda, no lo niego, ¿qué será? Muy vergonzoso, pero solo llevo en curda a mi pobre corazón. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi amarga soledad? Debe ser porque se cruzan tan fureros berretines. Es que voy por los cafetines a buscar felicidad. Мой тебе совет. Не лезь в петлю из-за того, что скажут люди, и из-за женщины, которая тебя уже не хочет. Два простых совета. Вы знаете, по мере чтения Борхеса, я возвращаюсь к его рассказам, в общем, так или иначе, всю жизнь я понял, что если у вас в душе есть Борхес, то у вас есть внутренний психотерапевт. А если у вас в душе его нет, то и психотерапевта у вас быть не может. На самом деле, ни внешнего, ни внутреннего. Потому что для того, чтобы настоящий психотерапевт, говорящий, мог помочь человеку, нужно какое-то взаимное хитросплетение двух умов. Пациента и доктора, или пациента, или психолога. А Борхес вот это вот взаимосплетение, как никто другой во всей мировой литературе, с моей точки зрения, умел осуществлять. Вот теми простыми словами, которые вы только что слышали, никогда не лезь в петлю из-за мнения общества, из-за того, что женщина тебя больше не хочет, кончается один из его тонких и хитросплетенных, как паутина, рассказов. А на самом деле это что-то вроде завещания, правда? Чего-то из простых жизненных правил, что мы очень часто умудряемся не сообщать детям. Между прочим, пересказать биографию Борхеса, наверное, невозможно, но меня всегда поражало, как странны переплетения крови. Со стороны отца у него были корни ирландские и испанские. Мать, по всей видимости, происходила из семьи португальских евреев. Сам Борхес говорил, что в нем течет кровь басков, андалусцев, евреев, англичан, португальцев и норманнов. В доме разговаривали по-испански и по-английски, еще на трех языках. Говорят, что с 3 лет Борхес увлекался поэзией и пытался ее читать, пытался ее заучивать со слов старших, а в возрасте 4 лет научился читать и писать. Пожалуй, всем известные чудеса. Первым продуктом творчества Хорхе Луиса Борхеса был перевод. Он перевел известную сказку Оскара Уайльда «Счастливый принц». Ну и кроме того, конечно, его слепота, поразившая его в зрелости, была наследственной. С раннего детства, когда отца поразила слепота, это я цитирую Борхеса, у нас в семье молча подразумевалось, что мне надлежит осуществить в литературе то, чего обстоятельства не дали совершить моему отцу. Это считалось само собой разумеющимся, а подобные убеждения намного сильнее, чем просто высказанные пожелания. Ожидалось, что я буду писателем. Ну вот я и начал писать в 6 или 7 лет. Конец цитаты. Ну, а по поводу творчества Борхеса пока решилась поразмышлять одна лишь наша слушательница Евгения. Доброй ночи. В рассказах Борхеса мне запомнилось в первую очередь его представление о времени, о течении жизни и о том, что определяет судьбу человека. Представление Борхеса о самом течении времени очень отличается от того, к чему мы привыкли. Мы представляем время как нечто линейное. Борхес же утверждает, что есть бесконечное множество времен, поскольку в каждой ситуации существует несколько возможных вариантов развития событий, и каждый из них, в свою очередь, имеет несколько дальнейших вариантов. Таким образом, все эти варианты множатся, ветвятся и причудливо пересекаются. Вот как говорит об этом герой рассказа «Сад расходящихся тропинок». Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные. Тем самым он творит различные будущие времена, которые, в свою очередь, множатся и ветвятся. И каждый из них дает начало новым развилкам. Иногда тропки этого лабиринта пересекаются. Вы, например, явились ко мне, но в каком-то из возможных вариантов прошлого вы мой враг, а в ином друг. И дальше, цитата. «Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен». И эта канва времен, которые сближаются, ветвятся, перекрещиваются или век за веком так и не соприкасаются, заключает в себе все мыслимые возможности. В большинстве этих времен мы с вами не существуем. В каких-то существуете вы, а я нет. В других есть я, но нет вас. В иных существуем мы оба. В одном из них, когда счастливый случай выпал мне, вы явились в мой дом. В другом, вы, проходя по саду, нашли меня мертвым. В третьем, я произношу эти же слова, но сам я мираж, призрак. О судьбе и предопределенности Борхес говорит в рассказе «Лотерея в Вавилоне». Это рассказ о том, как все жители Вавилона развлекались игрой в лотерею, но выигрышами там были не деньги, а жизненные события и обстоятельства. Причем они могли быть и хорошими, и плохими. Скажем, человеку могло выпасть, что он должен стать большим начальником, и он в одночасье становился начальником. А могло выпасть, что он должен сделаться рабом. Каждому могли достаться как радости, так и беды. Естественно, возник вопрос, только ли от чистой случайности зависит выигрыш или проигрыш. Среди жителей Вавилона была популярна мысль, что существует некая тайная организация, тайная компания, которая определяет, кому что должно достаться. Были разные мнения об этой компании, И в этих мнениях легко можно узнать разные принятые в культуре мнения о предопределенности и судьбе. Бесшумная деятельность компании, сопоставимая с действиями Бога, возбуждает всевозможные догадки. Одна из них внушает мысль, будто уже много веков компания не существует, и будто священный беспорядок в нашей жизни чисто наследственный, традиционный. Согласно другой, компания вечна и будет существовать до последней ночи, когда последний Бог уничтожит мир. Еще одна версия гласит, что компания всемогущая, но влияет только на ничтожные явления. Борхес не пытается дать какой-то окончательный ответ или хотя бы высказать свое мнение о том, какое же из этих утверждений правильно. Он предоставляет читателям думать самим. Если бы он высказался в пользу конкретного утверждения, то жизнь предстала бы как что-то однозначно определенное. Исчезло бы ощущение вариативности, а оно, судя по всему, является одной из важных черт творчества Борхеса. Большинство писателей, рассказывая о каких-то событиях, сообщают нам какую-то одну точку зрения на них. У Борхеса же часто встречается мысль, что на одно и то же явление могут быть разные точки зрения. И в этом его свобода, наверное. Нам неизвестны предначертания Вселенной, но мы знаем, что ясно мыслить и справедливо поступать значит содействовать этим предопределениям, навсегда сокрытым от нас. Мы не можем знать предопределения, но мы всегда можем им содействовать, тем не менее, потому что человек всегда чувствует, где же находится эта самая справедливость. А вся его жизнь, по крайней мере, в новеллах Борхеса, в сюжетах его романов, представляет собой бесконечно ветвящуюся цепочку выборов, где он, как через которую он как по компасу должен пройти, опираясь вот на это свое чувство справедливости. Иначе, как в одной из его новелл, он прямо, начав жить, всем остальным покажется мертвым. Есть у него такая немножко пугающая новелла о уругвайских бандитах. Ну, в общем, я ведь вот про что. Я всегда мучительно чувствовал, что вот эти пересечения и развилки, пересечения временных рядов, развилки времени, мистическая роза, неожиданно возникающая на руке алхимика в одиночестве, точка Алиф на пыльной лестнице в подвал, в который открывается вечность, то только надо понять, настоящая это вечность или нет. Зачем-то сюжеты никем и никогда не написанных романов. Все это мне, лично мне, автору и ведущему этой программы, почему-то жизненно необходимо. Я очень долго пытался понять все-таки почему. И вот, как мне кажется, Евгения очень точно подсказала мне... А, да, вот, кстати говоря, еще одно. Это, конечно, бесконечные пересечения книг. Потому что Борхес ведь действительно одна большая библиотека, в книгах которого причудливо пересекаются не только время и временные ряды, и не только пространство и расстояние, но и идеи, книги. Он как будто выхватывает из стоящих на полке книг за ниточки эти идеи, пересекает, переплетает их, играет ими. И вот Евгения одной из своих цитат напомнила мне главную мысль. Ведь даже в области книг Борхес непрерывно строит лабиринт. И это, наверное, ключевое слово в творчестве Борхеса. И именно оно так нужно нашей душе. Вот, например, о книжном лабиринте. Кто-то гордится каждой написанной книгой. Я – любою прочтенной. Кто-нибудь из вас может сказать так же? Я уже да. Чем старше, тем труднее читать книги, но каждой прочтенной книгой я горжусь, если могу сложить ее в какой-то свой собственный причудливый лабиринт. Кто научил меня этому? Это Борхес, вне всякого сомнения. Именно Борхес с причудливыми плетениями своими. Вы никогда не задумывались о том, что лабиринт в сущности своей один из главных, как сказал бы Юнг, архетипов души человеческой? Вся наша жизнь — это лабиринт, который мы должны пройти, опираясь на некоторый интуитивный выбор, ведомый вот той самой справедливостью или все той же загадочной и неуловимой любовью. Иногда мы пытаемся эти лабиринты сами себе подменить. Ну, например, лабиринт, который представляет собой в сущности абсолютно любая компьютерная игра, к какому бы типу она ни относилась, игрок так или иначе оказывается в лабиринте, правила которого должен понять, то этот лабиринт, лабиринт компьютерной игры или лабиринт, тоже лабиринт, сложные связи социальной сети в интернете, это на самом деле лабиринт, правила которого несравненно, гораздо, намного порядков проще, чем правила лабиринта реальной жизни или чем правила лабиринта мысли, сквозь которые мы проходим каждый раз, когда хотим или когда должны принять то или иное решение. То, что мы называем сейчас, сегодня, зависимостью от компьютерных игр, это ведь на самом деле зависимость от простых лабиринтов. Лабиринт игры всегда проще и приятнее, чем лабиринт под названием «Жизнь». А Борхес — единственный на свете писатель, на мой взгляд, который учит именно этим лабиринтом. Он вскрывает эти лабиринты вокруг нас. Ну, конечно, в первую очередь вокруг его культуры, культуры аргентинской. Но, вы знаете, я думаю, что если человек в детстве или юности читал Борхеса, его лабиринт жизни начинает увлекать гораздо больше, чем бесконечные, бесчисленные лабиринты всевозможных игр. Борхес — это такая удивительная тренировка движения по лабиринту жизни, по настоящему лабиринту, поскольку мера сложности и парадоксальности его построений в действительности, на мой взгляд, ничуть не проще, чем эти построения находятся в жизни. И мы ведь все время, когда двигаемся, преодолеваем тупики, где выборы кажутся равнозначными. Герои Борхеса тоже, они двигаются по этому лабиринту, иногда не в силах сделать выбор. И тогда оказываются мертвыми. А иногда они делают его верно, и тогда, независимо от своего социального положения, неожиданно оказываются в жизни вечной. Ну что ж, давайте немножечко еще поразмышляем и над словами Борхеса, и над нашими музыкальными паузами. Прощаться друг с другом значит не признавать расставаний и думать: сегодня мы просто играем в разлуку, а завтра увидимся снова. No. Nos encontramos a las 10 y fue en algún lugar la noche de la cena de egresados. Ni bien entramos, al llegar nos gritó su verdad, la pila de almanaque deshojado, y desfilaron los años aquellos. Soñar es fácil, el mundo era nuevo. Quinto año es una terminal donde el camino ya no vuelve más. Pero si yo pudiera volver, quisiera las mismas cosas que me dio la juventud, el mismo amor, las mismas ansias, esas voces, las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo, como en el punto de partida. Tanta gana, tanta vida, tanto adiós. Unos llegaron por luchar y algunos por llegar treparon pisoteando los peldaños. Es que la vida al barajar no encarta siempre igual, son cosas que se aprenden con los años. Allá era todo más puro, más tierno, allá los muros del viejo colegio. Y anda a saber si alguna vez nos volveremos a encontrar después. Es si yo pudiera volver, quisiera las mismas cosas que me dio la juventud, el mismo amor, las mismas ansias, esas voces, las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo, como en el punto de partida. Tanta gana, tanta vida, tanto adiós. Hoy solo quedan en la mesa más recuerdos, más tristezas. Подозреваю, что Данте создал лучшую книгу в литературе, чтобы вставить в нее встречу с невозвратимой Беатриче. Вернее сказать, вставки «Адские круги», «Чистилище на юге», «Девять концентрических небес», «Франческо», «Сирена», «Грифон» и «Бертран де Борн», а основание – улыбка и голос, которые, как знал Данте, потеряны для него. Ну вот действительно, этот вопрос, между прочим, волновал Борхеса всю жизнь. Неужели мы можем писать только о потерянных женщинах? Почему же так часто не хочется о живых? Это, между прочим, тоже цитата. И, конечно, я не могу не вспомнить книгу Борхеса о Данте, поскольку, ну, по крайней мере, не без влияния книги Борхеса появился наш тренинг по божественной комедии и мои собственные попытки написать две книги психологических мыслей вокруг божественной комедии. Эх, если бы не Борхес и его «Лабиринт». Он ведь взял на себя смелость, в общем-то, по-своему, расшифровать Данте. На самом деле, не так много народу на это и решалось. Расшифровать совершенно по-своему. И еще одна из самых, наверное, важных деталей его, Борхеса, разговоров о Данте. Он всегда утверждал, что Данте, правда, Честное слово, посетил и ад, и чистилище, и рай. Только случилось это во сне. И это еще один аспект, который очень объединяет нашу сонную программу «Серебряные нити» с бесконечными лабиринтами, которые строил Борхес, поскольку для него сон и человек, его дневное сознание, всегда два зеркала, которые смотрят друг на друга. Литература – это управляемое сновидение. Вообще все существующее – сон. Все, что не сон, не существует. Что такое жизнь, если не сон, снящийся Богу? А ведь действительно, ну скажите мне, пожалуйста, разве существует что-то, что запоминается нам не так, как наши яркие и запоминающиеся ночные сны? Что, собственно, пытался объяснить Борхес? Конечно, на мой взгляд, никто не знает, что он пытался объяснить. Он пытался объяснить, что для того, чтобы признать что-то существующее, ну, например, всю ту же любимую женщину, нам сначала надо признать, что она всего лишь сон, что мы ее выдумали, и вот тогда она окажется реальностью, о которой Данте может писать свою божественную комедию. Но только сначала придется признать, что в реальности ее не существует, она существует только во сне. А сон и реальность, или реальность и книга для Борхеса, как в самой-самой первой цитате, с которой началась наша передача, это два зеркала, которые смотрят друг друга, и какое-то из них должно ожить, подернуться рябью форм, и тогда первый из зеркала совершенно обязательно появится рыба. Любой язык – это алфавит символов, предполагающий, что у собеседников есть некое общее прошлое. Вот-вот, это еще одна необходимость. Ну, правда, необходимость. По той простой причине, что язык, он ведь тоже появляется во сне. Точнее говоря, как сон. Вот возникают символы сна или вот того, что снится наяву, той самой значимой реальности, которая приобретает символическую силу и мощь, почти меняющую человеческое сознание. Тогда из этой, цитирую, символической мощи рождается буква, которая через немыслимое количество пространства и времен соединяется для нас в слове. И в каждом слове, как это ни странно и ни загадочно, у нас в обязательном порядке звучит и появляется вечность. И никуда не денешься, потому что каждый раз, когда мы произносим слово, нам одновременно снится сон, и мы снова и снова прикасаемся к вечности. Ну, наверное, может быть, несколько слов сказать о немолодом Борхесе и его судьбе, ведь мы также ничего и не успели. В 46-м году диктатором Пероном Борхес был уволен с библиотечной должности. И судьба вернула ему должность библиотекаря в 1955 году. Он стал директором Национальной библиотеки Аргентины. Однако к тому времени он был слеп, и, несмотря на это, занимал эту должность до 1973 года, еще 22 года. Ну, наверное, вы знаете, что вместе с Адольфо Бьёй Касаресом и Сильвиной Акампо они создали одну из самых знаменитых в мире антологий фантастической литературы. Наверное, вы знаете, что уже слепнущий Борхес в 1944 году познакомился с Эстель Канто, в которую влюбился. И это вот ей, о ней, об Эстели он и говорил, что на самом деле женщина может человеку только присниться. Борхес неоднократно предлагал Эстели пожениться, но этого так никогда не произошло. И говорят, что эта женщина, Эстель Канто, на самом деле и есть та точка алиф, которая так и осталась подозрительно искусственной, лежать на одной из ступенек в подвал в этом знаменитом рассказе. Может быть, благодаря ей в начале 50-х годов Борхес снова вернулся к поэзии, стал писать стихи, тогда и появилось огромное количество танго, спетых и сыгранных им вместе с Астором Пьёцолом. Он писал все о том же. О том, что лабиринт, зеркало, женщина и человеческая книга представляют собой что-то одно и то же. То, что человек должен преодолеть в жизни до центра или до выхода, из которого он должен добраться, и добраться, вне всякого сомнения, с честью. Ведь в сущности, ну что делать? Ведь действительно, каждый из нас представляет из себя нескончаемую книгу хитросплетений, или лабиринта, так называется, один из его сборников. В 1986 году он уже совсем пожилым и тяжело больным человеком, пытаясь вылечить или преодолеть, говорят, он не хотел особенно лечиться, рак печени, он переезжает в Женеву. Там и умер великий мастер лабиринтов Хорхе Луис Борхес. 14 июня он умер, он в возрасте 86 лет. И это, наверное, все, что я могу сказать сегодня в память о Борхесе. Со страстным желанием, что пока в душе вашей есть юность, вы открыли и положили перед собой его лабиринты. Они очень и очень помогают жить каким-то загадочным способом, лучше многих и многих томов реализма, позволяя нам существовать в лабиринте этой реальности. Ну что ж, у нас впереди 1 сентября, конечно, тема разных всяких психологических понятий в нашем маленьком ликбезе программы «Серебряные нити» бесконечно, но надо же поговорить о чем-то элементарном. Психология, психика, психиатрия, психотерапия, во всем этом есть слово «душа». А вот кто она такая, душа? И вообще, дорогие слушатели, у вас есть душа? Учитывает ли наука понятие «душа» или она на нем забыл, и стоит ли вспоминать об этом понятии. Давайте будем считать это началом нового учебного года в программе «Серебряные нити. Спокойной ночи». Я думаю о желтом человеке, худом и дальго с колдовской судьбою, который в вечном ожидании боя так и не вышел из библиотеки. Вся хроника геройских похождений с хитросплетением правды и обмана не автору приснилась, а Кихана, оставшись хроникою сновидений. Таков и мой удел. Я знаю, что-то погребено частицы заповедной в библиотеке давней и бесследной, где в детстве я прочел про Дон Кихота. Листает мальчик долгие страницы, и явь ему неведомая снится. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo mar. No me preguntes si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, el sábado con trampa, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.